из собрания Гостелерадиофонда России. Джордж Бернард Шоу, «Пигмалион». Радиоверсия спектакля Государственного академического малого театра. Запись 1948 года. Когда проведешь, подобно мне, большую половину жизни в скитаниях по экзотическим странам, в изучении индийских наречий и доживешь до седых волос, невольно приходишь к выводу, что жизнь очень занятная штука. Вот, например, какая интересная задача перевоспитывать человека. Не надо далеко ходить за примерами. Моему приятелю Генри Хиггинсу, взявшему на себя такую задачу, пришлось пережить в 20 веке нечто похожее на историю, происшедшую с древнегреческим скульптором Пигмалионом. Вы, может быть, забыли эту легенду? Рассказывают, что Пигмалион изваял статую молодой девушки, такой необычайной красоты, которая заставила его немедленно влюбиться в нее. Страсть скульптора была так сильна, что зажгла даже холодный мрамор. Статуя ожила, и Пигмалион стал счастливым мужем своей Галатеи. Так он назвал девушку-скульптуру. А теперь послушайте историю моего друга Хиггинса. Как-то на площади Ковенгарден меня захватил внезапно хлынувший проливной летний дождь. Пешеходы искали пристанище под порталом собора Святого Павла, я последовал их примеру. У цоколя на маленькой скамеечке пристроилась невероятно грязная девушка со всклокоченными волосами, на которых возвышалась смешная соломенная шляпка. Увидев меня, цветочница усиленно стала предлагать мне купить у нее цветочек. Тогда один из прохожих посоветовал ей быть поосторожнее. Позади стоит человек, который записал все, что она говорила. Поднялся невообразимый шум. Публика приняла джентльмена с блокнотом за полицейского агента и вступила за цветочницу. Девушка кричала, что она порядочная, издавая при этом самые нечленораздельные звуки. Возбуждение толпы увеличилось еще больше, когда джентльмен, прежде чем отвечать на предлагаемые вопросы, стал говорить каждому из присутствующих, откуда тот родом и где воспитывался. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но в разгар скандала дождь перестал, и публика стала быстро расходиться. Я был так заинтересован, что остановил джентльмена с блокнотом вопросом. Разрешите спросить, как вы это делаете? При помощи фонетики. Фонетики? Да-да. Наука о произношении. Я понимаю. Это моя профессия. Видите ли, у нас в Англии обычно узнают йоркширца или ирландца по их акценту. А я могу определить человека с точностью до 6 миль. А, да, да, а в Лондоне до 2, а в некоторых случаях до 2 улиц. Ну да, мошенник, подстыдился бы заниматься такими делами. Перестань, девочка, и на это можно жить великолепно. Ведь наше время, это время выскочек. Люди начинают свою карьеру с 80 фунтами, где-нибудь в предместье, окончают миллионами с фешенебельным особняком в самом центре. И они стремятся скрыть свое произношение. Но выдают себя, как только откроют рот. И вот я могу их научить. Научил бы их, а ко мне чего пристал? Женщина, прекратите ваши омерзительные звуки или ищите себе пристанище в другой цех. Где хочу, там стою. Имею право. Да женщина, которая издает такие звуки, не имеет права существовать вообще. Что это такое? Помните, что вы человек, наделенный божественным даром членораздельной речи, что ваш родной язык — это язык Библии. Шекспира, Милтона, а вы тут каркаете, как обозленная ворона. Боже мой, какие восхитительные звуки. Черт его. Вот, сэр. Вы видите это существо? Пожалуйста, прислушайтесь к ее уличному жаргону, который до конца дней удержит ее в сточной канаве. И вот у меня она через 3 месяца смогла бы сойти за герцогиню. Да что? Да, да, да, на рауте у посланника. Более того, я бы мог достать ей место горничной, или нет, нет, скажем так, продавщицы цветов в цветочном магазине. Для чего требуется из них еще более точно и правильно. Вот этим я и занимаюсь со своими новоиспеченными миллионерами. Остаток заработка трачу на научные изыскания в области фонетики, а главное, увлекаюсь поэзией в духе Милтона. Я сам исследователь индийских наречий. Как? Позвольте. Позвольте. Так вы же должны знать полковника Пикеринга, автора разговорного санскрита. Полковник Пикеринг? Это я. А кто вы? Генри Хиггинс, автор универсального алфавита Хиггинса. Так ведь я же приехал из Индии, чтобы познакомиться с вами. А я собирался отправиться в Индию, чтобы познакомиться с вами. Где вы живете? Уимпл-стрит 27А. Я остановился в Картон-отеле. Пойдемте ко мне поболтаем. Да, какой да. Такси! Обыкновенный случай! Такси! Купите, пожалуйста, купите цветочек, купите, пожалуйста. Нечем за ночлег заплатить. К сожалению, у меня действительно нет мелочи. Какая скверная лгунья говорила, что у нее есть чем разменять золотой. Набить бы вам гвоздей в брюхо. Ну вот, купите все за 6 пенсов, всю корзину. Вот, получите. Хиггинс бросил в корзину цветочницы горсть монет, и мы весело направились в Картон-отель. На другой день утром, когда мы с Хиггинсом сидели в его кабинете лаборатории в Уимбл-стрит, в комнату нерешительно вошла экономка Генри и миссис Пирс. Эта строгая дама с седыми волосами находилась в очевидном затруднении. Мистер Хиггинс, вас хочет видеть вот эта молодая особа. Что? Вот эта девушка? Да позвольте, миссис Пирс. Миссис Пирс! Так это же та девушка, которую я записал вчера около церкви. Да нет, я знаю все подробности жаргона лисограф. Она меня не интересует. Не истрачу. Не истрачу ни одной пластинки. Уходите, уходите, вы мне не нужны. Уходите, девочка. Не задавайтесь! Вы еще не знаете, зачем я пришла? Миссис Пирс. Вы ему сказали, что я приехала в такси. Глупости, девочка. Мистеру Хиггинсу неинтересно знать, на чем ты приехала. Уходи. Ох, какие мы важные! Он не брезгает давать уроки. А? Сам вчера говорил. А я пришла сюда не за одолжением. Пожалуйста, если мои деньги недостаточно хороши, я могу пойти в другое место. Что такое? Что такое? Для кого недостаточно для хороши? Для вас. Что? А, теперь понимает. Я пришла брать уроки. Вот что. Да. И платить за них. Вот. Вот. Так что вы, пожалуйста, не думайте. Однако. Ну? Что же вы хотите, чтобы я вам сказал? Вы могли бы предложить мне сесть, раз я к вам по делу. Пикеринг, как вы думаете? Действительно предложить этой дрянной девчонке сесть или... или выгнать ее вон отсюда. Пошла вон! Пошла вон! Пошла вон! Успокойтесь! Успокойтесь! Да что вам, собственно, нужно, девочка моя? Я хочу быть леди в цветочном магазине. Я не хочу больше продавать цветы на улице. А меня не хотят брать, потому что, видите ли, пока я не буду выражаться благородно. Он говорил вчера, что он может меня научить. Я и пришла, чтобы он меня научил. Я ему платить хочу, а он обращается со мной, как собака. Глупая девочка, неужели ты воображаешь, что можешь заплатить мистеру Хиггинсу? А почему вы нет? Я не хуже вашего знаю, сколько стоят уроки. И я могу заплатить. Вот. Сколько? Вот это разговор! И я знала, что вы себе захотите вернуть деньги, которые мне вчера бросили в корзинку. А ну-ка, садитесь. Наконец-то вы решили быть со мной любезны. Садитесь! Садись, девочка, делай, что тебе говорят. Не угодно ли вам присесть? Что же могу? Как вас зовут? Лиза Дулиттл. Ах, Лиза. Лиза. Лиза, Эльза, Бесси, Бет. Получили 7 конфет. Подвес съели, стало 5. Как загадку разгадать? Ох, не будьте дураками. Нельзя, так говорить с профессором. Чего он не говорит как следует? К делу. Ну-с. Итак, сколько же вы хотите платить? Ну, я настоящую цену знаю. У меня есть знакомая. Она учится французскому языку и платит своему учителю 2 шиллинга в час. А. Ну так не хватит же у вас нахальства брать с меня столько же, чтобы меня научить моему родному языку. Это верно. Так что больше 1 шиллинга я вам не дам. Вот хотите, верите, хотите, не верите. А вы знаете, Пикеринг, если взглянуть на этот шиллинг не как на шиллинг, а как на какую-то часть ежедневного заработка этой девчонки, мы получим что-то эквивалентное 60-70 гинеям, которые платит миллионер. Каким же? Я вам сейчас скажу. Она мне предлагает, не ошибаюсь, шиллинг? Да, вот. Шиллинг, по-моему, 2 или 3 пятых. Ну, пускай 2 пятых ее ежедневного заработка. Так 2 пятых ежедневного дохода миллионера составляют 60 или 70 фунтов стерлингов. Это 60 фунтов стерлингов. Клянусь честью, я никогда не получал такого гонорара за свои уроки. Когда я вам предлагала 60 фунтов? Как? Когда я вам говорила это? Где я возьму так много? Не плачь. Не плачь, глупая девочка. Никто твоих денег не тронет. Как не тронет? Как не тронет? А да, зато вас тронут метлой, если вы не перестанете плакать. Вот это все, что у меня есть. Что вы на меня так кричите, как будто вы мой отец? Я стану с вами обращаться хуже, чем 2 отца, если соглашусь давать уроки. Ну, садитесь, И возьмите вот это. Это носовой платок. Это что это? Для чего это? Для того, чтобы вытирать слезы на глазах и вообще то место на лице, где вы ощущаете влагу. Ну, вытрите. Нет, это перчатка, это носовой платок. Вы не путайте одно с другим, если желаете быть леди из магазина. Ой. Хиггинс, да. А меня это заинтересовало. А что именно? Вчера вы ручались выдать эту девочку через 6 месяцев за герцогиню на рауте у посланника. Так вот, держу пари на все расходы, связанные с этим экспериментом, что у вас ничего не выйдет. Что такое? Да, я и уроки оплачу. Вот хороший человек. Это поистине неотразимо. Она так потрясающе вульгарна. Так чудовищно грязна. Умывалась, я мылом умывалась сегодня. Зачем вы толкаете мистера Хиггинса на эту глупость? А что такое жизнь, как не ряд вдохновенных глупостей? Важно только все их уметь осуществить. Ведь удобный случай попадается не каждый день. Надо только его не упускать. Не упускать, не упускать. Пикеринг! Решено! Я сделаю герцогиню из этой подзаборной заморашки. Да. Да. Через 6 месяцев. Через 3. Если у нее хороший слух, покажите уши. Другое. Рот, язык. Через 3 месяца. Через 3 месяца я поведу ее куда хотите и выдам за кого хотите. И мы начнем сейчас. Сию минуту. Миссис Пирс, сначала вымойте ее хорошенько. Зеленым мылом, если туалет ей не поможет. Плита у вас хорошо топится? Да, сэр, но так, как а теперь же снимайте я... и сжигайте с нее все это тряпье. Сжигайте, сжигайте, миссис Пирс. Позвоните в магазин, пускай ей привезут то, что одеться, а до тех пор заверните ее в оберточную бумагу. Эй, я вам не позволю, я порядочная девушка. Уберите же ее, уберите же, миссис Пирс. Если она станет кусаться, вздуть ее как следует. Да хватайте же, миссис Пирс, хватайте же. Сэр, но куда же я ее дену? Как это куда? Ну, мусорный ящик. Хиггинс, будьте благоразумны. В самом деле, мистер Хиггинс, вам следует быть благоразумнее. Нельзя же так топтать. Живое существо. Да, топчу. Живое существо. Дорогая моя миссис Пирс, дорогой мой Пикеринг, у меня не было намерения топтать кого бы то ни было. Единственное, о чем я вас прошу, это быть добрыми к этой девушке, чтобы помочь ей перейти в новую жизнь. Если я говорю неясно, то только от того, что счажу ее деликатность и вашу. Вы когда-нибудь что-нибудь подобное слышали, сэр? Никогда, миссис. Никогда. А что такое? Что такое? В чем дело? Дело в том, сэр, что нельзя подбирать живую девушку, как камень на морском берегу. Почему нельзя? Почему нельзя? Но вы же о ней ничего не знаете. Кто она? Откуда? Кто ее родители? Может быть, девочка замужем? А черта с два, кто на мне женится? А черта с два, кто на ней женится? Но имейте в виду, Элиза, еще до тех пор, пока вы кончите курс учения у меня, все улицы Лондона будут усеяны трупами мужчин, застрелившихся из-за любви к вам. Он спятил, я ухожу. Не буду я учиться, а у сумасшедшего. Ах, вот как? Я сумасшедший? Миссис Пирс, гоните ее, не давайте ей новых платьев. Подождите, мистер Хиггинс, подождите. Девочка, иди домой и скажи твоим родителям, чтобы за тобой лучше смотрели. У меня нет родителей. Ну, мать у тебя есть? Нет, у меня матери, у меня мачеха. Она меня выгнала, но я не боюсь, я без нее обойдусь. Нет у нее никого, тащите ее наверх, тащите ее, миссис Пирс. Мистер Хиггинс. Но будьте же, наконец, рассудительны. Куда я должна ее деть? Сколько я должна ей платить жалованье? Да на кой черт ей деньги? Она, пожалуй, запьет, если их получит. А, ну, так врач! Я никогда ни капли водки не пила. Пожалуйста, вот вам не нужно мне ничего, я ухожу. Элиза, Элиза, стойте. Идите сюда, дорогая Элиза, садитесь вот сюда. Хотите конфетку? А? Конфетку. Нет, нет. Почему? Не хочу, не Почему? Хочу, не хочу. Я не знаю, что вы такое туда положили. Нет, доверие за доверие. Смотрите, я кладу в рот одну конфетку, пожалуйста, кушайте другую. Вот, вы ежедневно будете получать почки таких конфет, будете питаться одними конфетами. Я бы не стал бы есть, только я слишком хорошо воспитана, чтобы плеваться. Конечно, конечно. Скажите, Лиза, вы сюда приехали в такси? Я, да. Так вот, Вы ежедневно будете кататься в такси по городу, куда хотите вы. Подумайте, подумайте об этом, Алис. Мистер Хиггинс, вы ее искушаете. Это нехорошо. Девочка должна подумать о будущем. Не надо будет думать о будущем, когда будущего никакого не будет. Думать о шоколаде, о золоте, о бриллиантах. Не нужно. О бриллиантах. Не нужно мне ни к шоколаду, ни бриллиантов. Я не за этим пришла. Я порядочная. Такой останусь. Да, да, такой останетесь под руководством миссис Пирс. Вот, вот. И потом выйдете замуж за партийского офицера, сына маркиза с усами, бородой, эполетом в мундире, которого отец прогонит за женитьбу на вас, а потом простит, приняв во внимание вашу чудную внешность и великолепную душу. Вы меня извините, Хиггинс, но миссис Пирс совершенно права. Девушка должна отчетливо понимать, что за эксперимент вы хотите над ней проделать. Да не может она понимать, потому что она... А мы разве понимаем, что мы делаем? И вообще, делали бы мы хоть что-нибудь, если бы мы понимали? Это очень остроумно, Хиггинс, но недостаточно благоразумно. Выслушайте меня, мисс Дулиттл. Мисс Дулиттл? Хиггинс, вы офицер! Вы должны понимать, что ей в ее состоянии надо только приказывать. Элиза, встать! Сюда! Лиза, вы будете жить в этом доме 6 месяцев. Будете учиться хорошо говорить по-английски, чтобы быть леди из магазина. Если вы в течение этих месяцев будете хорошо себя вести, вам дадут есть и пить сколько хотите и положат спать в настоящей спальне. Если вы будете ленивы, непослушны, то миссис Пирс положит вас спать в кладовку с черными тараканами и будет ежедневно пить медвой. А через 6 месяцев вы, роскошно одетая, поедете в Букингемский дворец на прием к королю. И если король заметит, что вы не настоящая леди, вас везут в лондонский Тауэр, где отрубят вам голову. А если обман не будет обнаружен, дадут 7 шиллингов 6 пенсов, чтобы начать новую жизнь в качестве леди из магазина. И если вы от этого откажетесь, будете злая девчонка, и ангелы будут лить о вас слезы. Вот. Довольны ли вы мной, дорогой мой Пикеринг? Можно ли выражаться проще и яснее, миссис Пирс? Да. Но все-таки, сэр, я думаю, будет лучше, если вы позволите мне поговорить с девочкой наедине. Да, да, ванну, тащите ее в ванну. Пойдем, Элиза. Ты не понимаешь профессора. По дороге я тебе все объясню. Девочка? Ничего. Пойдем, девочка. Ничего, ничего, ничего, я не боюсь. Ванну. Я здесь все равно не останусь, если Ступ. Мне не понравится. Ступай в ванну. Я вам не дам меня бить метлой. Я порядочная девушка. Никогда не имела дела с полицией. И не буду. И не пойду я в этот ваш Букингемский дворец, если мне там за это отрубят голову. Я порядочная девушка. Ух, если бы я только знала, в какую историю я тут с вами вдряпаюсь, я бы сюда не пришла никогда. Я порядочная. Вы меня извините, Хиггинс, откровенный. Вопрос. Скажите, вы порядочный человек по отношению к женщине? Что? А вы когда-нибудь видели мужчину, который был бы порядочным в отношении женщины? Да, и очень часто. А я нет. Хиггинс, вы отлично понимаете, о чем я хочу сказать. В чем дело? В чем дело? Надеюсь, само собой разумеется, что вы не воспользуетесь ее положением. Что? Этим существом? Пикеринг. Табу, клянусь вам, табу. Ну, как, миссис Пирс, все в порядке? Мистер Хиггинс, неприятности уже начинаются. А что такое? Пришел мусорщик Альфред Дулиттл и хочет вас видеть. Пожалуйста. Он говорит, что вы насильно держите у себя в доме его дочь. Однако... Попросить этого негодяя войти. Как?